Песенное состязание на улице невест. Незабываемой стала для меня поездка в провинцию Юньнань, название которой в переводе означает «к югу от облаков». Эта юго-западная окраина страны прилегает к Вьетнаму, Лаосу, Бирме и напоминает этнографический музей. По количеству национальных меньшинств она занимает первое место в КНР. Китай – одно из самых однородных по своему составу государств. Ханьцы, то есть этнические китайцы, составляют более 90% жителей. Но в самой многочисленной стране мира даже 10% – это 130 миллионов человек. Так что общая численность национальных меньшинств сопоставима там с населением Японии и лишь немного уступает населению России. Живут они преимущественно в глубинных, удаленных от морского побережья западных провинциях. Лесистые горы субтропической Юньнани напоминают заповедник различных общественно-экономических формаций. В долинах, где живут ханьцы, доминирует социализм с китайской спецификой, проще говоря, социально ориентированная рыночная экономика. У нацменьшинств, обитающих на склонах, сохранились феодальные отношения с пережитками рабства. А в джунглях, на вершинах гор, обитают племена, у которых до наших дней дожил первобытно-общинный строй. Местные власти очень терпимо, уважительно относятся к традициям и обычаям национальных меньшинств, даже когда их нравы в чем-то противоречат действующему в КНР семейному кодексу. Это прежде всего касается специфики брачных связей. Мне особенно запомнилось весьма своеобразное сватовство у народности хани. Когда в селении хани девушке исполняется 16 лет, родители строят ей за околицы отдельную хижину. По вечерам на улицу невест приходят парни, как местные, так и из дальних деревень. Перед жилищами приглянувшихся им девушек происходят песенные состязания. Победитель каждого из них получает приглашение провести ночь с хозяйкой. Однако в следующий раз она вправе пригласить любого другого претендента. Подобные смотрины продолжаются от новолуния до полнолуния, из месяца в месяц, по крайней мере, в течение 3 лет. Так, перезнакомившись практически со всеми окрестными женихами, девушка в конце концов останавливает свой выбор на ком-то из них. Она занавешивает вход в свою хижину в знак того, что избранник отныне поселился у нее постоянно. Но это еще не брак, а нечто вроде обручения. Когда девушка и парень убедились, что подходят друг другу как партнеры, у них должны родиться 2 детей. Лишь после этого им устраивают пышную свадьбу. Из заранее заготовленного материала односельчане строят бамбуковый дом на сваях. Под песню из 108 куплетов туда торжественно вселяют молодожены. При таком тщательном подборе спутника жизни у представителей народности хани практически не бывает супружеских измен, а тем более разводов.